Часть вторая. Следующие две недели о Риксе не было ни слуху, ни духу. Работы было полно, многие справлялись о Карле, но все они довольствовались объяснениями, что он покупает новую заправку в Аризоне. Двое или трое с любопытством поглядывали на меня и Лолу, и я понимал, что у них на уме. Лолу это не волновало, а меня еще как. У нас уже выработался определенный порядок. Мы оба работали в закусочной и на колонке до часу ночи, а потом вместе уходили спать в дом. Мне не нравилось, что я делю с ней ложе Йенсена, но физически она была так соблазнительна, что я не мог устоять перед искушением. Были моменты, когда, лежа в изнеможении после занятий любовью, я вдруг вспоминал Йенсена, лежавшего в наспех вырытой могиле, и покрывался холодным потом. Лолу никогда не мучили угрызения совести. Йенсен был мертв. Для нее его никогда не было. За эти две недели до меня стало доходить, что я, наверное, влюбился в нее. Может, это было неизбежно, при том, что мы жили вместе. Меня тянуло к ней с самой первой встречи. Теперь, когда новизна первых ощущений близости была позади, между нами установились узы, которые бывают у мужа и жены. Эти узы крепли изо дня в день, а вместе с ними улетучивались мои подозрения. Время от времени мне приходило в голову, что я играю предписанную мне роль, и тогда я встряхивался. Но она больше не поднимала вопроса о деньгах или о том, чтобы открыть сейф. И скоро я с головой окунулся в комфорт и радость, которую она дарила мне. Наконец мне стало казаться, что моя любовь оказывает влияние и на нее, и что она влюблена не меньше, чем я. Я даже начал надеяться, что мы сможем остаться здесь вдвоем, вести дела, как она с Йенсеном, и забыть прошлое. Больше всего я любил полчаса, которые предшествовали нашему подъему. Мы лежали бок о бок, наблюдая за тем, как над горами встает солнце, и обсуждали предстоящий день, меню и какие продукты нам нужны. Однажды в один из таких моментов она неожиданно спросила: «Тебе не кажется, что нам здесь нужен помощник, Чет? Неплохо было бы иметь вечер другой свободным, а? Тебе нравится танцевать? Мы могли бы съездить в Вентуарт и где-нибудь потанцевать. Давай кого-нибудь наймем». Я лениво потянулся. Идея была заманчивой, но я понимал, что это слишком опасно. «Мы не можем, Лола. Пока не можем. Если мы вместе появимся в Вентуарте, начнутся сплетни. Кроме того, нам не нужны лишние глаза, которые бы видели, как мы с тобой здесь живем. Надо подождать пару месяцев, пока мы не сообщим всем, что он не вернется. Тогда другое дело». Она вытянула длинную голую ногу из-под одеяла. «Я ужасно устала от того, что мы привязаны к этому месту. Потерпи немного, что-нибудь придумаем». Она выбралась из постели. Я смотрел, как она идет через комнату за халатом. Мне особенно нравилось наблюдать за ней в момент, когда она, совершенно нагая, шла через комнату, показывая свое великолепное тело с той неуловимой грацией, которая присуща итальянкам, тяжелой, чувственной и возбуждающей. «Ладно, я подожду». Она накинула халат. «Ты не съездишь за продуктами. Мне нужно испечь пироги, и совсем нет времени съездить в Вентуарт, пополнить запасы. Я могу присмотреть за колонкой, пока стоят пироги». Я почти согласился, но вдруг у меня зародилось подозрение. Не было ли это предлогом услать меня подальше на время? Она вполне могла пригласить специалиста по сейфам из Тропика Спрингс. А когда я вернусь из Вентуарта, она с деньгами будет уже далеко. Я посмотрел на Лолу. Она расчесывала волосы, тихонько что-то напевая, и выглядела вполне обычно. Но помня, как она разделалась с Риксом, я понимал, что это ничего не значит. «Вряд ли мне стоит ехать», — ответил я. «Чем меньше меня видят в Вентуорте, тем для меня безопаснее. Нельзя ли поставить тесто, а я за ним пригляжу?» Я следил за выражением ее лица, ища подтверждение своим подозрениям. Она положила расческу и пожала плечами. «Ладно, если ты поклянешься, что не прозеваешь его». Она встала и подошла к кровати, вопросительно глядя на меня. «Ты в самом деле считаешь, что тебе опасно появляться в Вентуорте?» «Не хочу рисковать». «Ты прав. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». «Приятно слышать». «Я серьезно, Чет», — она улыбнулась. «Я люблю тебя». Я вылез из кровати и обнял ее. «Я ждал, когда ты мне это скажешь. Я сам по тебе с ума схожу». Она прижалась ко мне. «Я счастлива с тобой, Чет, а думала, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Я просто устал от всего этого. Здесь нужно только работать, пойти некуда. Мне здесь все сточертело». «Потерпи еще чуть-чуть, и мы сможем уехать. Я тоже хочу уехать, но нам нельзя просто взять и все здесь бросить, а продажи вести речь еще рано». «Что ж, ладно». Она отстранилась. «Пойду ставить пироги». Одеваясь, я думал о том, как она сказала, что любит меня. Во мне все пело, и я был уверен, что могу доверять ей. Я вошел в закусочную и сварил кофе, пока она занималась пирогами. «Чет!» — она повернулась и посмотрела мне в глаза. «А какие у тебя планы?» «Я не про сейчас, про будущее. Ты об этом уже думал?» «Я об этом думал. Как насчет того, чтобы для начала выйти за меня замуж?» Она улыбнулась. «Я бы с радостью. Но разве не надо сначала доказать, что его нет в живых?» «Этого мы не сможем сделать. Надо придумать, как отсюда вырваться и не нажить при этом неприятностей. Я все время ищу выход, но пока его не нахожу. Стоит нам вырваться, мы сможем затеряться и уже тогда жениться. Как тебе идея о том, чтобы заиметь подобную станцию где-нибудь во Флориде?» «Звучит заманчиво. Ты хочешь использовать деньги из сейфа, чтобы открыть наше общее дело?» Впервые она упомянула о деньгах в сейфе. Сказано это было обычным тоном, и я внимательно посмотрел на нее, но она встретила мой взгляд, не моргнув. «Именно так. С такими деньгами у нас могло бы быть замечательное местечко, правда, Чет?» Ее глаза загорелись. «Давай не будем с этим затягивать. Сначала надо придумать, что делать с этой станцией, Лола. Должен же быть выход!» К колонке подъехал грузовик, и я пошел заправить его. Когда я закончил, водитель сказал, что останется завтракать. Начали подъезжать другие машины, и у меня уже не было возможности переговорить с Лолой. Поставив тесто в печь, она переоделась и пришла сказать, что уезжает. «Я вернусь к обеду. Не забудь про пироги». Я проводил ее взглядом и вернулся на кухню вымыть посуду после завтрака. Мне было хорошо. Теперь, когда вопрос о деньгах был вновь поднят, мои последние сомнения относительно ее искренности улетучились. Мне предстояло всерьез задуматься над тем, как поскорее уехать из последней черты, не вызывая подозрений. Чем больше я об этом думал, тем сложнее это представлялось. Мы не могли продать станцию, так как она была записана на имя Йенсена. А заявить о его смерти тоже было нельзя. Мы не могли улизнуть, бросив станцию на произвол судьбы. Тут же явится полиция, и ей потребуется немного времени, чтобы найти тело Йенсена. Тогда на нас будет висеть обвинение в убийстве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чем больше я размышлял, тем запутаннее становилась проблема. И вдруг я понял, что решения нет. Мы были в западне, и все выходы перекрыты. Если мы хотим быть в безопасности, мы должны остаться здесь навсегда. Мы просто не можем позволить себе отсюда уехать. Размышляя, я расхаживал взад-вперед по закусочной, пока не услышал звук мотора и не выглянул в окно. Я посмотрел как раз вовремя, чтобы увидеть Рикса, который вылез из машины и в сопровождении собаки направился в сарай. Мое сердце ёкнуло, и я бросился вслед за ним. Рикс расхаживал по сараю, разглядывая инструменты. Собака держалась около хозяина и при моем появлении сжалась, глядя своими печальными с красными прожилками глазами. «Что тебе здесь нужно?» — спросил я резким тоном. Рикс взглянул на меня и, отпихнув собаку ногой, скривился. «Есть вести от Карла?» «Нет». «А она здесь?» «Если ты имеешь в виду миссис Йенсен, то она утром уехала в Вентворд. В чем дело?» Вдруг собака повернула голову и уставилась на верстак, который стоял на могиле Йенсена. Она подошла поближе и начала принюхиваться. Я почувствовал, как у меня похолодела спина. «Я все еще сижу без пенсии», — сказал Рикс, — «и у меня кончаются деньги». «Ничем не могу помочь». Собака осторожно начала царапать землю и, найдя мягкий грунт, принялась рыть всерьез. Рикс повернулся и уставился на собаку. «Черт меня подери, я никогда не видел, чтобы Цезарь делал что-нибудь подобное». Он подошел к собаке и пинком отбросил ее ко входу. «У меня остался всего $1. Ты не мог бы одолжить мне немного? Я получу пенсию, рассчитаюсь!» Пока он говорил, собака, крадучись, подошла и, посмотрев на хозяина, вновь принялась рыть землю. «Убери свою чертову собаку!» — закричал я и, схватив полено, бросил в нее. Собака опять отлетела к двери. Рикс ошеломленно посмотрел на меня. «Разве можно так обращаться с бессловесным животным? Тебе должно быть стыдно! Вон отсюда! И ты, и твоя чертова собака!» Рикс озадаченно смотрел на яму, вырытую собакой. «Вы что-нибудь здесь закапывали?» Я чувствовал, как пот заливает мне глаза. «Нет! Ну же! Я жду!» Вместо этого он согнулся над ямой и присел на корточки, разглядывая ее. «Здесь кто-то копал!» Он запустил в яму свои клещеобразные руки и стал разгребать рыхлую землю. Будто почуяв поддержку, собака опять подошла. Рикс нетерпеливо отпихнул ее. «Может, Карл закопал здесь свои деньги?» — пробормотал он. «У него достанет ума. Давай посмотрим. Кирка есть?» Меня уже охватила паника. Я двинулся вперед, и по выражению моих глаз Рикс понял, что шутить я не собираюсь. Он быстро поднялся и подался назад. «Ладно, ладно, парень, не нужно нервничать», — заявил он, пятясь вместе с собакой. «Я сказал просто так, не обращай внимания». «Убирайся, и чтобы больше я тебя здесь не видел», — закричал я. «Ну, вон отсюда!» «Ну, как насчет $5 займы?» Продолжал скулить он, но уже за пределами сарая. «От меня ты ничего не получишь», — ответил я, выходя вслед за ним. «Я жду». Он уже был у своей разбитой машины. Взявшись за ручку двери, он остановился и погрозил кулаком. «Ладно, пусть будет по-твоему, парень», — сказал он, и в его голосе слышалось злорадство. «Я еду в полицию. Я попрошу их поискать Карла. Вы с этой проституткой нежились и целовались!» Я рванулся вперед и он покатился по земле от удара в челюсть. Я был настолько вне себя, что даже не заметил, как к колонке подрулил грузовик. Собака, увидев хозяина распростертым на земле, спряталась в машине. Шофер вылез из грузовика и с решительным видом бросился ко мне. «Эй, если тебе приспичило драться, выбирай противника по своему возрасту и весу!» У меня было искушение уложить его, но я знал, что для дела это плохо. Водители обмениваются информацией. Я подавил ярость и отступил назад. Рикс, шатаясь, поднимался с земли. «Хорошо, хорошо», — сказал мне шофер, — «вы правы. Я просто вспылил и жалею об этом, но этот подонок изо дня в день является сюда вымогать что-нибудь и сводит меня с ума». Шофер начал успокаиваться. «А, что ж, но ударить пожилого человека...» — он посмотрел на Рикса. «Вымогатель, говоришь?» «Он самый, причем с мертвой хваткой». Шофер совсем успокоился. «Извини, что я вмешался, у меня у самого тесть точно такой же. Заправиться можно?» «Конечно. Сейчас иду». Он вернулся к грузовику. Рикс, медленно, корчась от боли, залез в машину. Он держался за челюсть и что-то бормотал. Я вытащил $10 и протянул ему. «Держи. И на этом все», — сказал я. Он завел мотор, трясущейся рукой взял купюру, скомкал ее и бросил мне в лицо. «Тебе это даром не пройдет!» — прошипел он. Его злобное лицо было искажено бешенством. «Я еду в полицию!» Он нажал на газ, и машина рванулась с места. Я понял, что совершил серьезную ошибку, ударив его. Он казался мне таким бесхребетным попрошайкой, что я надеялся рассчитаться за удар $10. Не тут-то было. Я поднял купюру, разгладил ее и положил в бумажник. Сердце сжималось от страха. Подойдя к грузовику, я заправил бак. Шофер с любопытством посмотрел на меня. Он видел, как Рикс швырнул мне деньги, но ничего не сказал. Когда грузовик уехал, я вернулся в сарай и отодвинул верстак с могилы Йенсена. Заровняв яму, вырытую собакой Рикса, я навалил на это место металлолом, лежавший у стены. Над могилой появилась солидная груда металла. Работая, я думал о Риксе. Обратится ли он в полицию? В том настроении, в каком он уехал, пожалуй, обратится. Но станут ли там его слушать? Если полицейские заявятся сюда, я пропал. Может, мне лучше собраться и уехать, пока есть такая возможность? Не придя ни к какому решению, я вышел из сарая и пошел к закусочной. Около колонки стоял покрытый пылью Линкольн. Я был так занят своими мыслями, что даже не слышал, как он подъехал. За рулем сидел мужчина, в лице которого было что-то знакомое. Он вылез из машины и направился ко мне. На нем был потрепанный мятый костюм, а на затылке сидела видавшая виды шляпа. Я узнал его. Мое сердце сначала замерло, а потом учащенно забилось. Человек, шагавший мне навстречу, был Рой Трейси.